Часть третья. Небольшой автомобиль немецкого производства в народе назывался Попхеном. Попхен. Немецкий. Кукла. Так назывался Opel 512 PS. Благодаря высокой проходимости по горным районам, на войне он использовался разведотрядами. А рядом с ним стоял мужчина лет 40-45. Выступающий нос и нахмуренные брови придавали ему вид нервного человека, а застёгнутые на все пуговицы рубашка и куртка выдавали аккуратиста. Он то и дело смахивал платком с плеч снег. С ним спорила девушка, ровесница Хьюи. Веснушчатые щеки, розовые губы, большие глаза, искрящиеся озорством. Не красавица-сердцеедка, но весьма симпатичная особа. И одета она была необычно, броско. Кепка в черно-красную клетку, клетчатая жешерстяная юбка. Через плечо она носила небольшую сумочку. Нет, не сумочку, а американский складной фотоаппарат. И все, больше никакого багажа. Как же она пробралась безо всего по местным пустошам? Мимоходом удивился Хьюи. «Ха! Эй, вы!» Заметив приближающуюся компанию, девушка подпрыгнула и замахала рукой. Мужчина обернулся, явно осторожничая. «Как вы вовремя! Вы же знаете мистера Орлика? Скажите, что вы приехали к нему по делу. Правда же?» «Ну, да. А вы кто?» Недоуменно спросил Хьюи. Далее он тем временем бросала из-за его спины грозные взгляды на спорщиков. Внезапно девушка сорвалась с места и, подбежав к Хьюи, обхватила его руку. «Прошу, хоть вы вступитесь за меня. Этот злой дядька запрещает мне заходить в дом!» Мужчина громко кашлянул и с неприязнью поправил. «Я тебе не дядька и не злой, и ни о чем подобном я не говорил!» «Но если не дядька, то почему не впустил меня?» «Как это связано?» «Ой, а у нас тут дядька, который не осознает, что он дядька!» «Что ты хочешь этим сказать?» Закричал мужчина. Девушка показала ему язык. «О чем вы вообще говорите?» Спросил Хьюи, переводя взгляд с одного на другую. «И что значит «не впускаете»? Вы живете здесь?» «Нет, я владелец этого дома». «Владелец?» «Да». Серьезно кивнул мужчина. «Но это же дом Трёстера Орлика, разве не так?» Удивился Хьюи. «А, так вы тоже пришли, начитавшись газет?» Утомленно вздохнул мужчина и грозно посмотрел на девушку. Та с невинным видом отвела взгляд. «Да, этот дом построил Трёстер Орлик. Есть документы, подтверждающие это. Но право владения у меня. Я купил этот дом 6 лет назад». «Купили?» «Именно. Я Свейн Кеслер. Вкладчик». «Вкладчик? А зачем вкладчику дом?» «Перед исчезновением мистер Орлик оставил большую часть своего состояния шотландскому распорядителю, который вложил его средства не в ту отрасль и потерял их». «То есть мистер Орлик остался без своего состояния?» «Да. Этот дом также выставили на торги, и я выкупил его. По правде говоря, я и сам сомневался, существует ли он». «Понятно». Кивнул Хьюи. «Этот Кеслер, вкладчик, купил дом мистера Орлика по очень низкой цене, хоть и не был уверен в его существовании. Недавно узнал о происшествии с картографами, спешно собрался и приехал, чтобы воочию увидеть свою собственность. Если не лжет, то ничего подозрительного. А вот она...» Юноша вздохнул и указал на прицепившуюся к нему девушку. «А она тогда кто? Кем она вам приходится? А потом сами у нее спрашивайте». Холодно ответил Кеслер. Девушка надулась. «Ужасно! Сам притащил меня в эту глушь, а теперь...» «Так а ну-ка без двусмысленности! Это ты без спроса залезла ко мне в багажник!» «Так я и объясниться могу?» Спокойно улыбнулась она. «Ах, можешь!» Зарычал Кеслер. Хьюи сокрушенно посмотрел на девушку, и та пожала плечами и засмеялась. «Меня зовут Шура. Шура Ильмария. Я фотожурналист. Приятно познакомиться». «Фотожурналист? Ты?» Не сумев скрыть удивление, вскинул брови Хьюи. «Как ни посмотри, она не похожа на журналиста. Да и вообще, женщины-журналисты – большая редкость». Шура гордо продемонстрировала ему камеру и выпятила грудь. «Я еще новичок, работаю в маленькой газете. Но подождите, пройдет немного времени, и я откопаю такое, что у всего мира дух захватит». Повисло молчание. «Ну и, фотограф, зачем ты забралась в багажник к этому дядьке?» Неохотно проговорила Далиан, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я не фотограф, а фотожурналист!» Недовольно поправила Шура. «Да не дядька я!» пробормотал Кеслер. «Неужели вы до сих пор не поняли, зачем я сюда приехала? Это же дом с привидениями! Я хочу собрать материал о доме с привидениями!» «Дом с привидениями?» нахмурилась Далиан. «Именно!» улыбнулась Шура. «Смотрите, во-первых, это дом архитектора, который пропал 20 лет назад. Во-вторых, картографы либо умерли, либо сошли с ума. Это же сенсация! Я не могла упустить такое!» «Вот поэтому я и не пускаю ее внутрь. Дом с привидениями, ага. Полиция говорит, что картографы погибли по трагической случайности. Я склонен им верить!» Бросил Кеслер. Он видел в Шуре источник одних только проблем. Если она опубликует свою сенсационную статью, и люди заговорят о привидениях, цена на дом резко упадет, и перепродать его не получится. «Тиран! У меня есть право на свободу информации, а ты его нарушаешь!» Они снова начали сверлить друг друга взглядами. Хью и Сдален вздохнули. «Мне кажется, я слышу спор, Эрна!» «Да, профессор, это похоже на спор». К ним подошли Магнусон и Эрна, обмениваясь беспечными комментариями. Похоже, они закончили с исследованием разлома. Заметив большие рюкзаки, Кеслер поспешно повернулся к ним. «Стойте! Вы еще кто? Только не говорите, что сейчас попросите приютить вас в доме! А почему мы должны это сказать?» Недоуменно спросил Магнусон. Кеслер нахмурился. «Что за дела? Что вы нашли в этом доме? Во время полевых работ геологу приходится много дней блуждать по безлюдным горам». «Что?» «Он имеет право как поставить палатку, так и попросить ночлега в ближайшем доме. А найти добрых людей в незнакомой местности подчас очень непросто. Правда, Эрна?» «Да, непросто, но потом на сердце тепло». Профессор и его ассистентка обменялись кивками. Они жили на своей волне. «Что? Ну, полагаю, это не повод для вторжения». Раздраженно процедил Кеслер. «Во всяком случае, дом необитаемый. Никакого гостеприимства, никакой доброты не ждите. Главное, чтобы он защитил нас от ветра и снега. Да и вам стоило бы переночевать здесь, нежели возвращаться в город в такую метель». «Ну, это да». Недовольно согласился Кеслер и поднял взгляд к небу. До захода солнца оставалось часа два, но уже стемнело, снегопад усилился. В хорошую погоду они быстро добрались бы до города, но по темноте и в буран. Шура подошла к входной двери, коснулась ручки и радостно сказала. «Да и, похоже, сам владелец дома разрешает нам отдохнуть». «Чего?» Развернувшись, сердито спросил Кеслер. Большая металлическая дверь со скрипом открылась. Сам дом приглашал их войти внутрь.